Несмотря на то, что статистика доказывала нам, будто урожай в этом году ниже прошлогоднего, мы заготовили хлеба больше, чем в прошлом году, из доклада Молотова на пленуме ЦК. Заслушав доклад товарища Карпушина о сплошной коллективизации Рязанского округа, Рязанская городская рабочая конференция целиком и полностью одобряет решение пленума, окружкома, ВКПБ и президиума ОКРЛИКа, направленные коренной перестройке сельского хозяйства путем охвата единоличных хозяйств и мелких колхозов сплошной коллективизацией округа. Отработать один день из рождественских праздников на сплошной коллективизации, провести сбор средств на тракторную колонну и привлечь рабочие массы к сбору утильсырья. Всем рабочим города Рязани, имеющим свои хозяйства в деревне, войти в колхоз к 1 февраля 1930 года. Резолюция Общего собрания рабочих строителей Рязани, отъезжающих в деревню. Выделить из округа не менее 100 рабочих на руководящую работу в колхозы. Встретим весеннюю посевную кампанию в едином колхозе. И, наконец, поступил приказ создать в каждом районе оперативный штаб по проведению сплошной коллективизации. Начальник окружного оперативного штаба по сплошной Штродах в газете «Рабочий путь» доказывал, какие выгоды несет эта сплошная коллективизация от одного только обобществления имеющегося сельхозинвентаря, увеличится урожайность не менее чем на 10%, и посевные площади расширятся. Ну как же? Ведь сообща работать веселее. А главное, в каждом селе мы где посеем кормовые корнеплоды. Мужики не хотят сеять корнеплоды, а мы посеем. Ведь одни только корнеплоды при поливке их жидким удобрением могут дать столько кормов с одного га, что можно будет выработать до 30 тысяч килограммов молока. А в целом по округу это даст добавочной продукции на 100 миллионов рублей, тогда как вся воловая продукция по животноводству и зерну округа составила в прошлом году всего 250 миллионов рублей. Видите, что даст эта сплошная коллективизация? А если поднять целину, то есть распахать луга в пойме до пастбища, в одиночку такое дело не сделаешь, а сообща можно ее перевернуть, целину-то, потому как с песнями. Да посеять на ней корнеплоды, картошку посадить, да еще 200 силосных башен построить под 100 тысяч тонн силоса. И дворы общие построим, и все своими руками. Из чего? А из подручных материалов, чтоб даром обошлось, а? Ведь за один год сплошной коллективизации таким вот манером мы превратим Рязанский округ из отсталого в передовой во всеобщем масштабе и зальем всех молоком и завалим всех мясом. Большая статья во все полотнище газеты. И корнеплоды эти самые нарисованы, и рост изобилия показан, а поверх всего красовался сам Штродах. В кепочке смотрит прищуркой, как бы на испыток берет. «Ступай, куда посылают, делай, что приказывают, не то хуже будет». И запомните, на строительство этого всеобщего изобилия надо использовать только местные средства. От государства не ждите помощи. Надо еще помочь государству, то есть сдать поскорее все хлебные излишки, которые числятся по обязательствам. На сбор хлебных излишков в Гордеевский узел направлены были Возвышаев, Чубуков и Радимов. На подъем комсомольской массы была послана Мария Обухова. Подкрепить же эту делегацию, придать ей весомую наглядную силу, должен был Азимов с двумя милиционерами. Но Азимов ехать в одной компании с Возвышаевым отказался. «У меня своя голова на плечах», — За нее я отвечаю, а за чужую голову, да еще дурную...